Дорогие радиослушатели, приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрим опять на третий член символа веры. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. На прошлой неделе мы обратили наше внимание, как Иисус Христос родился непорочным, воплотившись от Девы Марии. Сегодня посмотрим на троекратную причину непорочного зачатия и воплощения. Первое. Откровение. Предварительная причина воплощения. Бог во Христе, Бог-человек, дал двойное откровение. Только Сын Божий мог точно и авторитетно явить Отца, потому что Он только видел Его. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 1:18. Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Матфея 11:27. Но как мог Сын явить грешникам невыразимую красоту и безграничную любовь, неизмеримую ценность Отца Небесного, если бы Он оставался в отчим чреве? Единственный ответ на запрос человека «Покажи мне Отца» можно получить воплощение. Господь Иисус явил Отца этим единственным путем. Тем, кто видел Его, Он сказал, «Видевший Меня, видел Отца» Иоанна 14:9. Через воплощение Своего Сына Вечный Отец снизошел до уровня человеческого понимания. Поэтому Иисус Христос явил Отца языком, понятным человеку. В славной личности и чудном действии Сына Божия Бог явил Себя. Характер и поведение Христа открывали Его, Небесного Отца на небесах. Но Иисус Христос пришел не только явить Бога человеку, но явить человеку самого человека. По причине греха человек ослеп не только по отношению важности Бога, а также и к отношению незначительности самого себя. Но в человеке Христе Иисусе Бог явил человечеству своего совершенного человека, Божьего идеала. В нем человек нашел не только, что он хотел найти в Боге, но также все, что Бог желал иметь в человеке. Кем Бога-человек был на земле, тем Бог желал, чтобы каждый человек был. В нем мы видим совершенную форму, кем в Божьем намерении человек должен был быть. Сравнивая его жизнь с жизнью человека, Христа Иисуса, каждый может увидеть глубину греха, падения человека, а также высоту святости, которой Христос может возвести человека. Двойное откровение в Бога-человеке о Боге, как Он есть, и о человеке, каким он может быть, определенно является предварительной причиной воплощения. Если бы плотской человек не имел ничего больше, чем это откровение, то это откровение не было, не принесло бы ему никакой пользы. И как мог человеческий ослепленный ум уразуметь это? Его омраченное сердце принят это. И предупрежденная воля действовать на основании этого. И даже если бы он мог понять, принять и действовать на основании этого откровения Бога и самого себя, данного в Иисусе, куда бы оно его привело? Такое откровение не касается вопроса греха, разве только показывает, как низко пал человек. И это оставило бы грешника в большем сознании своего осуждения и с глубоким чувством отчаяния. Второе. Искупление – первостепенная причина воплощения. Откровение само по себе – недостаточная причина воплощения. Бог не явился во плоти, чтобы насмехаться над грешником, дав ему пример совершенной жизни, которой он не в силах подражать. Бога-человек – образец для подражания для святых, а не для грешников. Затем Иисус Христос не пришел представить учение, которое природный человек не мог бы исполнить. Он также не пришел на землю, чтобы сделать ее более удобным, подходящим местом для жизни грешника через социальные реформы, которые бы он произвел. Не пришел он также, чтобы основать новую религию, стать духовной главой другой секты, которая пошла бы дальше других религий, восстановление древнего творения и вознесение человеческой расы через последовательное развитие для высокого нравственного и духовного достижения. Иисус Христос всегда считал, что Его миссия в отношении этого грешного мира определенна. Он был Спасителем мира. Писание всегда говорит о воплощении в отношении греха и в отношении Божьей цели искупления. Поэтому третий член символа веры утверждает, ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Значит, искупление – первостепенная цель воплощения. Христос пришел спасти грешников, как вы и я. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава, 4 и 5 стихи. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 1 Иоанна 3:5. Но как исполнение Божьей искупительной цели началось в воплощении? Какая часть или какую часть оно имеет в восстановлении человека в общении и благосклонности Бога? Мы сознаем, что последствие согрешения человека было двоякое. Во-первых, первый человек не мог исполнить первоначального Божьего назначения в его сотворении. Во-вторых, человек полностью развалил старый строй человечества, главой которого являлся Адам. Первый Адам оказался несостоятельным как человек и как представитель человека. Ради его греха единство человека с Богом, основанное через творение, было расторгнуто. И это единство нужно было восстановить. Посредством греха человек приобрел грешную природу и стал противником Бога. Человека нужно было искупить. Для совершения такого искупления, чтобы спасти человека, Бог должен основать совершенно новое объединение с человеческой расой. Это объединение должно произойти на основании родственной природы Бога и человека, чтобы Бог и человек могли найти полное удовлетворение и великое благословение в таком общении. Богу было невозможно позволить, а человек не мог наслаждаться таким объединением, так как человек имел греховную природу. Ибо чтобы человек мог радоваться в общении с Богом, он должен иметь природу, подобную Богу. Но как мог он стать участником божеского естества? И в этом проявилась мера Божьей благодати. Здесь Божья благодать в своей высоте снизошла к человеческой нужде. Для того, чтобы человек стал участником в божеском естестве, Бог сам стал участником в человеческом естестве. Для того, чтобы осудить грех во плоти, Бог послал Сына Своего в подобие греховной плоти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Римлянам 8:3. Участие Сына Божия в нашем естестве является воплощением. Да, Иисус Христос воплотился ради нас, людей, и ради нашего спасения. Третье. Примирение. Совершенная цель воплощения. Откровение Бога во Христе человеку и искупление Бога во Христе человека, несомненно, были предварительной и первостепенной целью воплощения. Но они еще не исчерпывают превосходящего богатства Божьей благодати в спасении и не завершают цели пришествия Его Единородного Сына в мир. Грех ограбил обоих. Человека и расу, и естественный мир. Грех произвел хаос в космосе. Христос – Сын, Альфа, и Он – Омега. Он – цель и назначение всего в Божьем мире. Христос первородный, им все стоит, и Он содержит все. И Божья вечная цель во Христе, Его Сыне, будет совершена в примирении всего на небе и земле. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:20. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1:10. Воплощение предназначено для спасения, для восстановления человека и примирения всего в Божьем мире. Аминь.